Геройские стихи у двери в зубной кабинет. Отмщение, отмщение зубным докторам, и нет им прощения в мире. Их длинным иголкам, их гнутым щипцам, их гнусным откройте пошире, их пыточным креслом, их жутким речам о кариесе и пульпите, отмщение, отмщение зубным палачам, с их подлым чуть-чуть потерпите, их сверлым, жующим, как злая оса от бешеного вращения, их ваткам, их лампам, слепящим глаза, отмщение, отмщение, отмщение.